648. Октябрь 22. На близких моих кармическая нагрузка особенно тяжелая, чтобы скорее освободить их для будущего. Нельзя войти в будущее связанным прошлыми долгами, а освободить от них мы не можем. Законы кармы нерушимы. Сейчас расчеты усиленные у всех, ибо новый мир сужден человечеству. Это карма освобождения. Но есть и карма осуждения, накладывающая на осужденных новые цепи. Служители тьмы осуждают себя на то, чтобы стать космическим ссором. Участь последних ужасна. Так и смотрите на них, как на не имеющих себе части в будущем. Не для них новая земля и новое небо. Еще сопротивляются яро и безнадежно. Еще надеются на победу, но надеются напрасно. Можно ли безнаказанно идти против иерархии света, когда наступают последние сроки? Осуждена тьма, и близок ей скорый конец.